Мы были возмущены. Я сухо произнес положенные извинения, и мы ретировались. «Надо же, полковник!» — воскликнула сеньора. «И ведь придумают такое, но меня не проведешь. Недаром моя родословная восходит к войне за независимость». В отместку за нелепый разговор я выдвинул свои соображения. «Вы ошибаетесь. Нам вовсе не собирались дурить голову, как раз наоборот». Утром следующего дня на Шербурском рейде мы смотрели с палубы, как пассажиры перебираются на буксирное судно, которое должно доставить их к берегу. На Шербурском рейде. Шербур — портовый город на севере Франции. Указывая вниз на ближайший от нашего корабля борт буксира, сеньора проговорила: «Вот он!» Указывая на противоположный борт, я возразил: «Нет, он там!» «Он и там, и здесь!» — сокрушенно признала сеньора. И действительно, из воды словно возник непостижимый мираж, и мы увидели на буксире Сомерсета Моэма, если можно так выразиться, в двух экземплярах. «Они одинаковые!» — воскликнул я в замешательстве. «Одеты по-разному», — поправила сеньора. Тем временем взгляд Греве был устремлен в пустоту. Как у беспристрастного судьи, на решение которого не могут повлиять никакие обстоятельства и симпатии, его молчание затянулось, и я сказал: «Вот и все». Он молчал еще какое-то время. «Ты прав», — согласился он наконец, — «совершенно ненужное совпадение. Твоя история не проливает ни капли света на мой случай, или же подтверждает, что бывают моменты, когда, возможно, все...» Я не знал, что ответить. «Пожалуй», — промямлил я. «Моменты эти, — продолжал он, — неповторимы, ибо тотчас уходят в прошлое, но они реальны и образуют особый мир, недосягаемый для естественных законов». Я прервал его рассуждение вопросом. «Ты сказал, твой случай?» «То, что случилось со мной. Пока я тебя слушал, у меня возникла надежда», — объяснил Греве. «Я разочаровал тебя?» «Ты ждал разгадки какой-то тайны?» «Не знаю, чего я ждал. Может, никакой разгадки нет, и остается лишь предположить, что это был один из тех редких моментов, о которых мы говорили. То, что случилось со мной, очень странно, и все же созвучно тому, что в душе ощущает каждый из нас, некой глубокой убежденности, абсурдной убежденности. Ты помнишь Кармен Сильвейру?» «Конечно, помню. Бедняжка. Она была полна жизни. Она казалась мне... Я хотел сказать, что она казалась мне похожей на Луизу Брукс, актрису кинематографа, в которой я был влюблен подростком». Луиза Брукс — американская киноактриса, популярная в 20-е годы. «Мысленно я увидел изящный овал прекрасного лица и той, и другой женщины, белую кожу, темные глаза и волосы, кокетливые завитки у висков». «Казалось?» — переспросил он с каким-то трепетом. «Не знаю. Неудержимо юной и красивой. Я рад, что она тебе нравилась», — отозвался он и быстро добавил. «Скажу нечто кощунственное. Она любила меня. Я тоже ее любил, но не сознавал этого. Какой я был глупец! В чем я никогда не сомневался, так это в том, что мне с ней не скучно. Ты знаешь, каковы женщины. Она постоянно находила, точнее, подыскивала возможность выбраться или съездить куда-нибудь, хотя при ее обстоятельствах не подобало, чтобы нас видели вместе. Вечные обстоятельства.